Кэтрин подбежала к очагу погреться. Я спросила, дома ли хозяин. Мой вопрос долго оставался без ответа, и, подумав, что старик оглох, я повторила громче. «Не-а», — буркнул он, или скорее просопел в нос. «Не-а, ступайте-ка назад, откуда пришли». «Джозеф!» — кричал одновременно со мной капризный голос из комнаты. «Сколько раз мне тебя звать? Тут осталась только горсточка красных угольков. Джозеф! Сейчас же иди сюда!» Могучая затяжка и решительный взгляд, уставившийся в топку, дали понять, что уши старика глухи к призыву. Ключница и Гертон не показывались. Женщина ушла куда-то по делам, а Гертон верно работал. Мы узнали голос Линтона и вошли. «Ох, хотел бы я, чтоб ты когда-нибудь помер на своем чердаке, сдох бы с голоду!» — сказал мальчик, заслышав наши шаги и подумав, что идет, наконец, его нерадивый слуга. Он замолчал, поняв свою ошибку. Двоюродная сестра кинулась к нему. «Это вы, мисс Линтон?» — сказал он, поднимая голову с подлокотника большого кресла, в котором лежал. «Нет, не целуйте меня, от этого я задыхаюсь». «Ох, папа мне сказал, что вы придете», — продолжал он, отдышавшись после объятий Кэтрин, а та стояла и смотрела на него в раскаянии. «Будьте так любезны, притворите дверь, вы не закрыли ее за собой. Эти подлые твари не несут угля подкинуть в огонь, мне так холодно». Я помешала в топке и сама принесла ведерко угля. Больной начал жаловаться, что на него напустили пепла. Но он был измучен кашлем, и было видно, что его лихорадит, так что я не стала его упрекать за привередливость. — Ну, Линтон, — тихо сказала Кэтрин, когда его нахмуренный лоб разгладился, — ты рад, что видишь меня? Могу я что-нибудь сделать для тебя? — Почему вы не приходили раньше? — спросил он. — Вы должны были навещать меня, а не писать. Меня страшно утомляло писание этих длинных писем. Гораздо было бы приятней разговаривать с вами. А теперь мне и разговаривать трудно. Мне все трудно. Не понимаю, куда пропала Зилла. Может быть, вы, — он посмотрел на меня, — пройдете на кухню и посмотрите? Я не увидела благодарности за прежние свои услуги и, не желая бегать взад-вперед по его приказу, ответила. Там нет никого, кроме Джозефа. Я хочу пить! — крикнул он в раздражении и отвернулся. — Как папа уехал, Зилла только и делает, что шляется в Гиммертон. Это подло. Мне приходится сидеть здесь внизу. Они сговорились не откликаться, когда я зову их сверху. — А ваш отец внимателен к вам, мистер Хитклифф? — спросила я, увидав, что дружба, предлагаемая девочкой, отклонена. — Внимателен? Он хоть их заставляет быть немного внимательней, — проворчал больной. — Мерзавцы! Знаете, мисс Линтон, эта скотина Гертон смеется надо мной. Я его ненавижу. Правда, я ненавижу их всех. Они препротивные. Кэти искала воды. Она увидела на полке кувшин, наполнила стакан, принесла ему. Линтон попросил подбавить ложку вина из бутылки на столе. Отпив немного, он стал спокойнее на вид и сказал, что она очень добра. — А ты рад, что видишь меня? — сказала она, повторяя свой прежний вопрос и радуясь проблеску улыбки на его лице. — Да, я рад. В этом есть нечто новое — слышать голос такой, как ваш, — ответил он. — Но меня возмущало, что вы не приходите. А папа клялся, что я сам виноват. Он называл меня жалким, плюгавым, никудышным созданием и говорил, что вы презираете меня и что он на моем месте давно уже был бы хозяином Мызы вместо вашего отца. — Но ведь вы меня не презираете? — Нет, мисс Лин. — Я хочу, чтобы ты меня звал просто Кэтрин или Кэти, и на «ты», — перебила моя молодая госпожа. — Презирать тебя? — Нет. После папы и Эллен я люблю тебя больше всех на свете. Но я не люблю мистера Хитклиффа, и мне нельзя будет приходить, когда он вернется. Он долго будет в отъезде? —